Глава 33. Тортуга. Небольшой остров по форме, напоминающий черепаху. Пристанище сбежавших от строгих кастильских порядков вольнолюбивых охотников, контрабандистов, торговавших всем подряд в обход всех таможен, да пиратов, частенько пополнявших запасы мяса и воды в удобной бухте, прозванной Королевской. Расположенный в 8 милях от куда как более крупные и богатые Испаньолы, он до недавнего времени принадлежал Кастильской короне, которая не слишком хорошо представляла, за каким дьяволом кто-то когда-то объявил остров ее собственностью. Так бы все и продолжалось, пока кому-то в Королевском дворце Мадрида не пришла в голову светлая мысль подарить Тортугу галлийскому королю как знак искреннего желания выдать юную инфанту за его величество Эдмонда IV. Пусть теперь у него голова болит, что делать с этим недоразумением. Впрочем, долго терзаться сомнениями галлийскому королю не пришлось. Как-то вовремя умудрился впасть в немилость маркиз де Парданьян, пожалуй, лучший, но, хвала спасителю, не единственный специалист по строительству прибрежных крепостей. А нечего резать дворян на дуэлях, которые им, Эдмондом IV, лично запрещены. Вначале было желание вообще отправить смутьяна на плаху для вразумления прочих забияк. Но нашлись, понимаешь, заступники. Сам Дюшеле изволил просить о милости. Пришлось помиловать негодяя, но загнать в эту дыру, сделать губернатором, чтобы виновный надежный форт построил, да чтобы другим впредь неповадно было. Отличное решение, как казалось. Одна беда, стали поступать из Нового Света слухи. Нехорошие. Вроде бы форт строится вполне себе успешно. Настолько, что уже сейчас Тортуга стала любимым пристанищем зеландцев, и даже их могучая юго-восточная компания открыла там свое представительство. Деньги в губернаторскую казну потекли чуть не рекой, но вот в Королевскую не попало пока ни су. Вроде как все на строительство уходит. Прямо все-все до динария. Полгода назад решили проверить, направили ревизоров на могучем фрегате для надежности и убедительности. До сих пор никто не вернулся. И есть подозрение, что не вернется. Бывает. Океан, пираты, опять же, форт новый. Но пока других желающих ехать с проверкой на Тортугу не нашлось. Зато все кабаки на Карибах полнятся сплетнями, что новый губернатор себя чем-то обязанным королю не считает, а потому немалые доходы предпочитает пускать на собственные нужды. Во всяком случае, уже сейчас роскошь его дворца является образцом, на который равняются другие губернаторы. Независимо от того, какой правитель поставил их на эти должности. И вот сейчас в Королевскую бухту входили три потрепанных корабля под флагом Великой Зеландии. Мимо форта, более похожего на мощную крепость, какие охраняют крупнейшие порты Европы. В провалах бойниц видны пушки. Наметанный глаз определяет их как 40-фунтовые, способные с расстояния в полмили запросто проломить борт любого, самого мощного корабля. Но пушки молчат, а на флагштоке, чуть ниже галлийского флага, реет бело-синий вымпел, разрешающий вход и постановку на якорь. «Нас точно не ждут проблемы?» — спросил Линч, стоявшего рядом де Савьера. Тот лишь пожал плечами. «А что можно ответить, если с этого момента все в руках божьих? Без серьезного ремонта корабли океан не пересекут, а в любом порту, имеющем хоть какую-то верфь, беглых рабов, умудрившихся захватить имперский груз золота, ждет вдумчивая беседа. И, пожалуй, только здесь, после той беседы, есть шанс остаться живыми. А если повезет совсем уже сказочно, то и при деньгах». Впрочем, всего этого маг говорить не стал. Зачем? Просто кивнул в сторону стоявшей в стороне графини. «Надеюсь, что нет. Ты посмотри на ее сиятельство, сама спокойствие и уверенность, ни малейшего волнения». Если бы. Под этими пушками было страшно, словно все они сейчас нацелились на маленькую эскадру, вдруг показавшуюся слабой и беззащитной. Такого раньше не бывало, даже недавно, при штурме Сен-Хуана. Почему? Графиня не могла ответить на этот вопрос. Просто страшно, безотчетно и неотвратимо. Хотя все же прекрасно. Солнце светит, море не штормит, лишь ветер слегка свистит над головой, весело играя с парусами. Покой и тишина. «Бабах!» «Что?» Быстрый взгляд на Линча, единственного сейчас опытного моряка рядом. «Что происходит?» Моряк улыбнулся, довольный тем, что и эта дамочка, оказывается, способна пугаться. «Не волнуйтесь, выстрел же холостой. Нам приказано встать на якорь и ждать представителя властей. Вон, внимательные и мирные готовятся к постановке. Богельбер с Маконом свое дело знают. Да и нам пора. Разрешите, капитан?» «Все верно. Формально на Галеоне Линч лишь старший помощник. Корабли замерли в паре кабельтовых от берега. И примерно на таком же расстоянии от форта. Сейчас все внимание на него. Если губернатор острова окажется ревностным служакой, первый удар будет по мирному. И тогда все будет зависеть от Джеральдина. Справится? Сможет отвести ядра? Если да, то два мага и 70 пушек галеона и фрегата будут убедительными аргументами гостей. Орудия кораблей заряжены, хотя и прячутся за закрытыми портами. Не стоит гостям провоцировать хозяев на драку. Но готовность к ней должна быть полной. Нет, форт молчит, хотя в бойницах и видны солдаты. Все замерли в ожидании. Чего? Так, от берега отчалила дюжина шлюпок. Направляются к мирному. На борт флейта поднимаются экипажи трех шлюпок. Видно, что кто-то разговаривает с Маконом. Затем, да, экипаж покидает палубу. По-видимому, отправляется в трюм. А Макон в сопровождении собеседника спускается в одну из шлюпок. Теперь 8 шлюпок следует к Аполлону. А на мирном хозяйничают галлийские моряки. Джеральдин что, так запросто сдал корабль? 20 простых моряков для него точно не противники. Нет, слава спасителю. Хотя и не спешит разбираться с захватчиками. Вон он, мелькнул у борта, махнул рукой. Ждет команды? Правильно. Сейчас главное не суетиться, не спешить демонстрировать силу. В конце концов, всегда лучше договариваться. Тем временем шлюпки подходят к галеону, и на палубу поднимается молодой человек с нашивками лейтенанта галлийской армии. «Кто капитан?» «Лейтенант галлийской армии де Савьер. Магу надоели вымышленные имена. В конце концов, здесь и сейчас все решится. Будет обидно погибать, представляясь героем пусть интересной, но все же придуманной истории». «Вот как? Теперь галлийские военные командуют зеландскими кораблями? Вы арестованы, лейтенант. Следуйте за мной. Остальным приготовиться принять на борт призовую команду. Корабли арестованы впредь до особого распоряжения. И не вздумайте возражать. Неподчинение будет пресечено немедленно». И лейтенант поднял руку. Тут же одна из пушек форта рявкнула, и ядро подняло фонтан брызг прямо перед носом галеона. «Впечатляюще!» В разговор вступила женщина, стоявшая неподалеку от де Савьера. «Высокая и красивая. Ей вроде бы нечего было делать на шканцах. Чья-то жена? Любовница, которой никто не решился указать ее место на корабле? Какая разница? Для представителя губернатора здесь и сейчас она была совершенно неинтересна. Важнее то, что этот то ли капитан корабля, то ли лейтенант армии не торопится исполнять приказ. «Господин де Савьер, я жду». Никакой реакции. «А вы невежливый лейтенант». Женщина, кажется, не поняла прозрачного намека. «Вас родители не учили представляться?» «Чего? Да кто она такая? Да пошла она! В случае неподчинения корабли будут потоплены. Да?» «Да будет вам, молодой человек». «Опять она? Ну что еще? Давайте не будем никого топить. Позвольте представиться. Мадам де Ворк, графиня де Бомон, владелица этих прекрасных кораблей. и мы с господином де Савьером очень, очень хотим познакомиться с губернатором этого чудесного острова. Вы ведь не откажете в этой маленькой просьбе? Сейчас. Приказ губернатора конкретен. Арестовать капитанов, доставить их в старое здание штаба, с недавних пор превращенное в тюрьму, экипажи запереть в трюмах, ждать дальнейших распоряжений. Впрочем, о женщинах ничего сказано не было, тем более о графинях. А инициатива в таких делах запросто может выйти боком. Эта аксиома доказательств точно не требует. А это что? Как истинный дворянин, лейтенант увидел, как между ним и де Савьером возникло бледное голубое свечение. Он маг? И как его теперь арестовывать? Так вы отвезете нас к господину губернатору? Ни за что. Приказ должен быть выполнен беспрекословно. Разумеется, ваше сиятельство. Прошу проследовать в шлюпку. Нет, он этого не говорил. Не хотел, не смел сказать. Но сказал, помимо своей воли. Прекрасно. И еще одна просьба. Капитана Мирного верните на корабль. Пожалуйста. Черт бы побрал твою вежливость. Нет, ни за что. Да, конечно. Рулевой, курс на флейт. Ведь это и неплохо. Мальчишка, назвавшийся капитаном, поднимется на борт и окажется в руках призовой команды. А те уж сориентируются, дадут знать в форт. Тогда посмотрим, кто сильнее, мак или 40-фунтовые ядра. Правда, тогда и самому придется пойти на корм рыбам. Ну так что делать? Кто хочет жить долго, тому в армии делать нечего. Зато честь будет спасена. Наконец, шлюпка с арестованными. Кто здесь сейчас арестованный? Неважно. Шлюпка подошла к Мирному. Подать трап. Эту морскую команду лейтенант успел выучить. «Есть отдать трап!» И вниз свисает обычная веревочная лестница. Все так и должно быть. За одним исключением. Вместо знакомой физиономии кого-то из призовой команды с борта, улыбаясь во все 32 белоснежных зуба, сверху смотрит некто конопатый и огненно-рыжий. Таких в его подчинении никогда не было. «Капитан, поднимайтесь, мы вас заждались уже». Хорошо, что хоть сказано было по-гальски, но все же с чудовищным акцентом. Господи, что там произошло? Но деваться было уже некуда. Увы, голубое свечение не мешало дышать. Оно вообще никак не ощущалось, кроме сущей мелочи. Говорить и делать приходилось только то, чего хотели графиня и де Савьер. Точнее, именно де Савьер. Маг. В этом уже не было ни малейших сомнений. Какой демон занес его на Карибы? И почему о его присутствии на кораблях никто ничего не знал? Какая теперь разница? Вот если б знать заранее, скотина. Всем оставаться на берегу. Господа, прошу следовать за мной. Демон, только дайте выйти из-под заклятия. Уж я вас... Вот сюда. Пожалуйста. «Это со мной», — сказано охране. «Хоть малейшую бы возможность подать знак!» «Господин губернатор на месте?» «Вопрос адъютанту, хозяину роскошной приемной». «Да, но он занят. Как доложить?» Адъютант, видимо, заметил свечение, почуял неладное, начал подниматься, но сделать ничего не успел. «Все». «Нет, и лейтенант, и адъютант, и два здоровенных охранника, украшенного тончайшей резьбой широкой двери, остались живы. Они просто уснули. Крепким и здоровым сном. Как надолго? Но это уже как маг решит. Тут все от него зависит». Господин губернатор Тартуги маркиз де Парданьян обедал. Не спеша, наслаждаясь изысканным вкусом черепашьего супа, приготовленного лучшим поваром Карибского моря. Цену за свои услуги тот повар запросил немыслимую, но результат того стоил. Завтракал и ужинал де Парданьян с женой, но обедать любил в одиночестве, смакуя каждый кусочек, каждую ложку блюд, созданных этим кудесником. Маркиз пригубил бокал изысканного, недавно привезенного вина, что делают умельцы с небольшого острова в 1000 километров западнее Гибралтара. Вино как вино. Ничего особенного. До тех пор, пока его не погрузят на корабль и в бочках не провезут месяц-другой по морю. Ни один маг не смог объяснить, что с тем вином происходит, но вкус и аромат оно приобретает воистину божественный. Тот самый, которым его светлость сейчас и восхищался. Бум, скрип, что? Кто посмел? Дверь с легким скрипом открылась, и в кабинет вошли мужчина и женщина. В общем, ничего особенного, если судить по одежде. Он молод, немногим больше 20, среднего роста, не урод и не красавец. Ей лет 30. Вот она действительно красива той настоящей, породистой красотой, которая расцветает именно к этому возрасту. Если, конечно, женщина не убьет ее работой в поле или в этом мерзком климате, что иссушает тело и морщит кожу. Кстати, надо бы побыстрее отсюда сматываться, пока красавица-жена не превратилась в одну из типичных в здешних краях дам — худых, злых и сварливых. При том, что любезная Эмилия и в куртуазном Париже за словом в карман никогда не лезла. Да, о гостях. А какого, собственно, демона они сюда заявились? Какого дьявола им надо? И какой баран их пустил? Ни одного из этих вежливых вопросов губернатор задать не успел. Женщина решительно подошла к столу и положила конверт, протянув руку прямо над тарелкой с изумительным супом. «Ваша светлость, позвольте передать письмо от Виконта де Камбре». Даже представиться не удосужилась. «Ну, что там еще?» «Так, Виконт решил напомнить о себе». «Хм, противный тип, в котором, однако, души не чает родная жена. И тесть, что тоже немаловажно. А это, стало быть, как я понимаю, графиня де Бомон и шевалье де Савьер». В ответ лишь легкий намек на реверанс и кивок, больше похожий на армейское отдание чести. Неразговорчивые гости, однако. Так на какую помощь от губернатора Тартуги вы рассчитываете? Вот так, сухо. О чем вообще можно разговаривать, если приказ пустить на дно флейт мирный вместе со всей командой и сопровождающими лежит в ящике этого самого стола? «Вы еще живы, господа, только потому, что ваши суда денег стоят?» «Мы бы хотели отремонтировать свои корабли и навсегда покинуть ваш гостеприимный остров». «Хотели они. Сейчас. Вот прямо немедленно». «Эй, кто там? Конвой?» «Какого черта? Где все? А эти двое спокойны, как обожравшиеся аллигаторы. Да что ж такое-то?» «О, стук каблуков». «Нет, каблучков». «Дорогой, а почему в приемной все спят?» «Господи, только ее не хватало». «Милия, дорогая, я сейчас несколько занят. Давай поговорим вечером». «Ох, язык мой, враг мой. Ох, сейчас начнется». Маркиз невольно втянул голову в плечи. «Чтобы этот фельдмаршал в юбке упустил возможность показать, кто здесь главный?» «Началось». Встала напротив. Уперла руки в бока. «Ну, держись, кто не спрятался?» «Вечером?» Свист змеи звучит дружелюбнее. «То есть не сейчас, не при...» «Серж? Серж де Савьер? Какими судьбами?» Лишь однажды Миля вот так бросилась на шею мужчине, наплевав на все приличия. Это самому де Камбре, которому, как выяснилось, обязана жизнью. «Уж Господь ведает, что там произошло!» Но что-то серьезное, раз сам епископ Дюшеле на свадьбе весьма прозрачно намекнул, что повода для ревности у молодого супруга нет, но ворошить эту историю не стоит. И вот еще один. Тоже спаситель. Мили что, половина галлийской знати спасала? Но надо же что-то сказать. Хотя с Мили не надо. Не та дама. Дорогой, позволь представить. Шевалье де Савьер. «Ближайший друг нашей семьи. Пару лет назад...» «Но это же надо так уметь объяснять. Многословно, безумно подробно, но так, чтобы ничего не было понятно». Вот и эта графиня уставилась на рассказчицу, также силится понять, но, очевидно, также безуспешно. Ясно одно. Если с гостями произойдет что-то нехорошее, страшную месть организуют и жена, и тесть. Дуэтом, от которого не будет спасения. Господа, Милли, ну что вы в самом деле? Давайте отобедаем. Сегодня мой повар превзошел самого себя. И заодно обсудим все проблемы. Я уверен, мы их точно решим. Только это, как бы моих людей разбудить? Легко. И де Савьер хлопнул в ладоши. Из приемной раздалось шевеление. В дверь просунулась голова заспанного адъютанта. «Так он еще и маг. Нет уж, нет уж. Таких гостей надо встречать вежливо, а провожать быстро. Во избежание». Карибское море за кормой. Что дальше? Линч, графиня де Бомон и де Савьер стояли на корме галеона «Аполлон», любуясь, как вдали таял какой-то необитаемый остров. Один из сотни таких же, опоясывавших с востока коварное и жестокое Карибское море. С его палящим солнцем, штормами и ураганами, с флебустьерами и торговцами, готовыми при случае отправить на дно своего коллегу. И, разумеется, с боевыми кораблями великих государств, которым оказалось мало грызни, устроенной в Европе. Здесь тоже шла драка за территории. Не столь кровавая, но не менее жестокая. Но флот Галлии ненадолго отвлекся, занявшись поисками флейта Мирной, который надлежало просто и без затей утопить при первой возможности. Первая возможность оказалась упущена. О второй неудаче, конечно, узнают, но не скоро. Как и о том, что отныне гоняться надо не за одним, а за тремя кораблями. И будут гоняться. Сейчас по Карибскому морю, потом по всему миру, пока воля парижского епископа Дюшелле не будет исполнена. Да, епископа, но еще и первого министра Галлии, всесильного и беспощадного. Его прямой приказ, направленный не так давно губернатору Тартуги, сейчас, да будет благословенна маркиза де Парданьян, лежит в капитанской каюте. Именно поэтому и слышна неприкрытая тревога в вопросе Линча. «Хотите сказать, что сети расставлены повсюду?» Голос де Савьера на редкость спокоен. «Это невозможно. Перекрыть побережье Галлии не получится ни у кого». «Да уж, вот чем и отличаются сухопутные от моряков. Они считают, что в океане и впрямь можно затеряться. Никто и не будет перекрывать все. Достаточно направить эскадру к северному побережью. Кале, как я понимаю, единственный порт, пушкам которого батюшка графини запретит нас расстреливать. Ну так эту работу возьмет на себя эскадра». Вариант отправиться в другие страны даже не рассматривался. Там морских разбойников поблагодарят за доставленное золото, после чего повесят, дабы другим неповадно было. «Именно поэтому в Кале мы не пойдем», — вступила в разговор графиня. «Проложите курс на Гибралтар, а далее к устью реки Орб. Порта там нет, но, думаю, там найдется, кому обеспечить безопасность груза и нас, грешных. Во всяком случае, надеюсь». Все кивнули. И только Линч поднял голову, посмотрел в небо. Так и есть, вверху величественно парил альбатрос. Узнал. Линч усмехнулся собственной мысли. Альбатрос и впрямь качнул крыльями и продолжил кружить над небольшой эскадрой, будто и впрямь собрался вместе с ними пересечь океан.